Конечно, дорогой, и не только Питеру, но и мне тоже. Ведь Дик спас твоему брату жизнь. Когда в следующий раз я скажу Дику, что я его люблю, он теперь будет мне как Санта-Клаус. Нет, даже лучше, как еще один брат. Вечером Джемми рассказал сестрам о чудесной кровати Питера, которая может подниматься, опускаться, и о замечательном докторе, который спас Питера и который тоже боится уколов. Визит в больницу явно стал для него одним из самых ярких впечатлений, ярких и позитивных, что было немаловажно. Правда, ночью Джемми снова пришел спать в комнату Лиз, но впервые за много недель спал он спокойно и не видел дурных снов. Последнее время ночные кошмары буквально преследовали его. Увы, для самой Лиз мало что изменилось. Эта ночь, как и бесчисленная вереница предыдущих, была наполнена для нее туманными и тревожными грезами, горькими мыслями о Джеке, беспокойством за Питера. Люди, лица, несчастные случаи, потери и другие беды. В ее сознании все это смешивалось в невероятный горький коктейль, который она пила капля за каплей каждую ночь и никак не могла выпить до дна. И не было ничего удивительного, что, проснувшись утром, Лиз чувствовала себя так, словно всю ночь ворочила мешки с углем. «Ты устала, мама?» — спросил и Джемми, который проснулся ровно в 6, почти одновременно с матерью. «Очень», — честно призналась Лиз, подавляя стон. Последние несколько дней, когда, терзаемая страхом за сына, она почти не ела и не спала, не могли не сказаться. Сейчас, когда напряжение немного спало, Лиз чувствовала себя совершенно разбитой. Почти то же она испытывала, когда потеряла Джека, правда, на этот раз всех их ждал счастливый конец, но до него еще следовало дожить. Как будто ничего больше не угрожало ни ей, ни детям, но после всего, что выпало на ее долю, Лиз очень боялась сглазить. Приготовив детям завтрак, Лиз поехала в офис. Посетив судебные слушания, которые, к счастью, были достаточно короткими, Лиз отправилась в больницу, где ее уже ждали Кэрол и девочки. Джемми на этот раз остался у соседей, поскольку Лиз казалось, что ему пока хватит сильных переживаний. Девочки тоже были рады повидать брата. Они смеялись и болтали, перебивая друг друга. Они засыпали его новостями, рассказывали о своих новых увлечениях и друзьях, расспрашивали о самочувствии и, в конце концов, так утомили Питера, что через час после их ухода ему потребовался укол более утоляющего. Когда же он, наконец, уснул, Дик и Лиз вышли в комнату для посетителей, чтобы поговорить. «Джемми был прав», — сказала Лиз и нахмурилась. Девочки так и уболтали его. «Как ты думаешь, Питеру это не повредит?» «Что-что, а заговорить мужчину насмерть женщины способны», — улыбнулся Дик. «Нет, я не думаю, чтобы это ему повредило. Положительные эмоции необходимы любому человеку, и больному, и здоровому. К тому же с помощью сестер Питер хоть немного, но приобщился к реальной жизни, от которой за эти дни успел отвыкнуть. В общем, я считаю, все прошло замечательно».